Глава 41. Таркат. Федеративное Содружество. 25 октября 3055 года. Виктор Девион в одиночестве сидел в кабинете Верховного Правителя и внимательно изучал лист бумаги, держа его в руках. «Итак, это и есть то, к чему мы пришли». После долгих месяцев утомительных расследований и размышлений в его списке осталось 4 имени. Это были 4 человека, которые приобрели билеты на торжественный банкет в мемориальную библиотеку Фредерика Штайнера, но не присутствовали на нем и не передали свои билеты кому-нибудь еще. Чем дольше Виктор размышлял, тем больше убеждался в том, что только одно имя, стоявшее в списке первым, и должно стать единственным в нем. Риан Штайнер. Риан был помехой для отца с момента его венчания с Мелиссой Штайнер. Риан унаследовал честолюбие Александра Штайнера, человека, свергнувшего его бабушку с трона и позволившего Риану начать собственную карьеру с предательства Фредерика Штайнера, другого претендента на власть. Риан преуспел в грязных делах политики, и Виктор понял, что именно он должен был стоять за убийством его матери. Риан женился на Марше Келси, наследнице титула правителя Тамарского договора. Со времени своей женитьбы он был неутомимым борцом за независимость миров Тамара. То, что весь Тамар был поглощен кланом Кречета, никоим образом не изменило его поведение. Риан также контролировал независимое движение Скай, которое 15 лет тому назад чуть было не развязало гражданскую войну. Штайнер сначала спровоцировал восстание, а затем, когда отец Виктора послал войска для подавления мятежа, взял на себя роль миротворца. В небольшом кровопролитии, которое было неизбежно, обвинили Хэнса Девиона. Если бы не огромная популярность Мелиссы у лириан, мелкий инцидент мог бы перерасти во всеобщую гражданскую войну. Риан Штайнер больше всех выиграл от смерти моей матери. Ноздри Виктора расширились от глубокого вдоха, когда он подумал о том, что случилось с момента ее смерти. Если бы его сестра Катерина не сыграла своей роли милого посредника, чтобы установить мир между ним и Рианом, то их противостоящие друг другу лагеря уже находились бы на краю открытого конфликта. Виктор был уверен, что именно Риан стоял за продолжающейся кампанией по распространению злых сплетен о нем, как об убийце собственной матери. Он посмотрел на второе имя. Анастасиус Фохт, военный советник Комстара, купил билет, но не присутствовал на банкете и не прислал вместо себя местного советника. Виктор прекрасно знал, что именно Фохт был тем человеком, кто способствовал поражению кланов на Такайда. Мелисса была о нем, между прочим, высокого мнения. Старые подозрения насчет Комстара еще не развеялись до конца. Недостаток явных мотивов не снимал окончательного подозрения с Фохта. Никто и никогда не был уверен в истинных мотивах военного советника, и Виктор подумал, что никто и никогда не будет уверен в них. Третье имя поразило его своим абсурдом – Катерина Штайнер-Девион. Он пытался связать сестру с безжалостным заговорщиком, нанявшим хладнокровного убийцу их матери. Если бы она была дочерью Романа Ляо, возможно, но Катерина – никогда. Несмотря на его уверенность в том, что она никогда не была частью заговора против матери, присутствие Катерины в списке потрясло его, и по телу пробежал холодок. С каких это пор Катерина стала пропускать вечеринки? Последнее имя усилило чувство холода и пустоты в его душе. Виктор Ян Девион Штайнер. «Я предполагал, что буду там. Я должен был находиться в радиусе взрыва». Виктор ощутил вкус горечи. Он знал, как получилось, что его имя завершило этот список. Банкет носил благотворительный характер. Приглашение было передано чисто формально, так как его присутствие на банкете представлялось решенным вопросом, и он приобрел билеты, даже не задумываясь об этом. Приглашение пришло вместе с кипой других бумаг, которые он подписал еще до отбытия на Арк-Роял из порта Мосби. Его секретариат нашел лист и подтвердил его печать и подпись, и даже печать Галлина на нем. Виктор знал, что не убивал свою мать, но понимал, что окружающие могут посмотреть на это иначе. Отсутствие на банкете стало обвиняющим фактором. Если бы он присутствовал на банкете, то был бы давно мертв. Оставшись в живых, он унаследовал трон Федеративного Содружества. Мало того, что он получил выгоду от смерти своей матери, так люди указывали ему на то, что он даже не присутствовал на ее похоронах. Принц сел обратно в кресло. «Если бы я умер, Катерина могла очутиться сейчас на моем месте. Ариан Штайнер был бы гораздо ближе к завоеванию Содружества. Знал ли он, что я буду на банкете? Надеялся ли он убрать меня, а также Екатерину?» У него пересохло во рту. «Или это Катерина рассчитывала убить меня вместе с нашей матерью?» Виктор смял бумагу и швырнул ее на стол. «Мой отец моментально арестовал бы Риана, и секретариат расколол бы его. Джастин Ауэрт провел бы коварную и умную операцию, чтобы выведать правду. Моя мать...» Виктор улыбнулся, когда вспомнил ее. «Мягкая, как шелк, но твердая, как сталь. Она давила бы на Риана экономически и политически до тех пор, пока он окончательно не потерял бы свою силу и власть. Мама очаровала бы его союзников и привлекла бы их на свою сторону, оставив Риана в одиночестве». Принц встал и наклонился над своим столом. «Но сейчас дело не в том, как кто-то из них справился бы с этим. Они мертвы, и я должен сделать это сам. Что я точно знаю? Что я могу предпринять? Как Виктор Дэвион справится с этой проблемой?» Он снова разгладил бумагу, подобрал ручку и зачеркнул свое собственное имя. «Я знаю одного человека из этого списка, который невиновен». Он нарисовал звездочку возле имени Риана. «Я знаю также, что мне хочется думать, будто один человек из этого списка виновен. В списке находятся двое людей, которым я могу доверять, и один человек, убивший мою мать». Виктор нажал кнопку селекторной связи. «Пожалуйста, найдите Галина Кокса и мистера Курайтиса и скажите, что я немедленно хочу их видеть». 5 минут, которые потребовались мужчинам, чтобы добраться до его офиса, было достаточно Виктору для обдумывания своего плана. Это будет то, как Виктор Дэвион решит стоящую перед ним проблему. Галин Кокс протянул Виктору кусочек желтой бумаги. «Я захватил сообщение по пути сюда. Думаю, тебе оно понравится». Виктор прочитал короткое сообщение приоритета Альфа, переданное через Комстар. «Красный корсар мертва. Подробный отчет будет представлен позже. Дэн Аллард». Принц встал. «Это превосходная новость, и она связана с тем, что я хотел сказать тебе, Галин». «Сэр?» «Упакуй багаж. Ты отправляешься на Арк-Роял». Виктор сохранил на своем лице серьезное выражение. «Я хочу, чтобы вы вместе с Катериной представляли меня, когда гончие Келла будут хоронить своих погибших воинов. И еще я хочу, чтобы ты понаблюдал за моей сестрой». Он увидел, как лицо Галина вытянулось от удивления, но быстро развеял его опасения. «Не шпионить за ней, Галин, нет. Просто убедись, что Риан и его люди не попытаются сделать с ней то же, что они сделали с Рагнаром». Он помолчал немного и добавил. «Считай это отпуском, и это будет твой шанс связать свое имя с именем моей сестры в скандальных хрониках». «Отпуск? Я полагаю, что могу считать это чем-то вроде временного дежурства». Светловолосый офицер даже не попытался скрыть своей радости по поводу такого задания, как сопровождение Катерины. «Спасибо, Виктор». «Ты заслужил это, друг». Виктор махнул рукой на дверь. «Иди собирайся. Ты отправишься немедленно, чтобы добраться до Арк-Рояла ко времени возвращения гончих». Галин отдал честь, Виктор ответил ему, затем Галин покинул кабинет. Курайтис внимательно посмотрел на него. «Ты не хотел, чтобы он что-то услышал?» Принц кивнул. «Я надеюсь, ты настоящий профессионал, что видно из твоего замечания». «Так и есть». «Хорошо. Наемный убийца выжил после жировой эмболии?» Агент службы безопасности кивнул. «Он станет достаточно здоровым, чтобы быть повешенным, поэтому его лечение только напрасная трата времени». «Не бесполезная трата, думаю, нет». Виктор скрестил руки на груди. «Я хочу отправить его в Старый Лепрозорий на Пелсбо. Пусть ему предоставят абсолютно все необходимое для того, чтобы еще более улучшить его профессиональное мастерство. Не давайте ему ничего, с чем можно работать по-настоящему, но пусть он проводит столько времени в компьютерных симуляциях, сколько захочет». Курайтис покачал головой. «Вы ведете опасную игру. Если станет известно, что вы сохранили жизнь наемнику, убившему вашу мать, это причина, Курайтис, по которой в этом деле ты будешь действовать как мой тайный агент. Я надеюсь, что о его существовании никому не станет известно. Это все». Виктор сделал глубокий вдох, затем медленно выдохнул. «Правила этой игры придуманы кем-то другим, а я лишь учусь им следовать. Как только я в совершенстве овладею ими, то буду готов уничтожить моих врагов. Этот день наступит, и тогда особенное удовольствие мне доставит возможность использовать против них их же собственное оружие».